Консервативные силы Южной Кореи, загнанные в безвыходный тупик из-за наступления южнокорейских жителей и оппозиционных партий, выступающих за ставку Пак Ын Хе и ее импичмент, пытаются обвинить Северную Корею в организации настоящего волнения, заявил 1 декабря представитель Совета национального примирения. Сторонники Пак Ын Хе в партии Сейнури называют массовую акцию со свечами путчем, организованным агитацией закулисных сил. По их словам, за спиной Федерации Демпрофсоюзов стоят влиятельные дирижеры, а оппозиционных партий – подготовительный агент Северной Кореи. За спиной учеников средних и старших школ тоже стоит просеверкорейский учитель. Северная Корея возобновила вещание по распространению кодовых директив в адрес своих агентов в Южной Корее и призывает их встать на всеобщую мобилизацию. А представители ультраправых консервативных организаций заявляют, что выступление за отставку Пак Ын Хе связано с намерением просеверкорейских левых сил добиться государственного переворота, что в этом ведущую роль играет группа просеверкорейских агентов, состоящая из 120 тысяч человек. По интернету распространяется даже необоснованная версия о том, что на площади у ворот Куаньфа, где проходит акция, обнаружен членский билет Трудовой партии Кореи, который якобы уронил стационарный агент Северной Кореи. Таким образом, консервативные силы Южной Кореи пытаются ввести в заблуждение общественности, заявляя, что всенародное выступление организовано Северной Кореей. Дело в том, что эта клоунада разработана обитателями резиденции Чунваде по распоряжению Пак Ын Хе, а ее инсценируют представители партии Сейнури и ультраправых консервативных организаций под началом Чунваде. Словом, все консервативные силы Южной Кореи взялись за антисеверкорейскую кампанию, чтобы спастись от всеобщей катастрофы, вызванной сверхкрупным политическим скандалом. Видимо, Пак Ын Хе пытается обвинить Северную Корею в организации массового антиправительственного выступления, превратить его в идеологическое противоборство между прогрессивными и консервативными силами, сколотить вокруг себя консерваторов и выйти из тупика. Но консервативные силы Южной Кореи сильно ошибаются. Их глупость приведет лишь южнокорейских жителей в сильнейшее негодование, подчеркнул представитель Совета национального примирения.